С этого дня директор ставил ей одни только тройки. Он ведь в ответы не вслушивался, а лишь смотрел, какова у спрашиваемой ученицы предыдущая отметка, и повторял ее, заслуженно или незаслуженно. Прослушав одну-двух учениц, директор почти никогда не объяснял то новое, что задавал выучить к следующему уроку. Он только отчеркивал ногтем в чьем-либо учебнике «от сих и до сих». После этого он уходил нередко еще до окончания урока. Это было, как говорила Люся Сущевская, преподавание с высоты птичьего полета. Мы и не извлекли из него почти ничего. Кое-как, с грехом пополам, или, вернее, с грехом на 4/5, мы переползли из 5 в 6 и из 6 класса в 7 выпускной. Тут началась настоящая катастрофа. С самого начала учебного года директор к преподаванию уже не вернулся. Он заболел тяжело и оказалось неизлечимо. Месяца полтора ждали его выздоровления, нового преподавателя пока не приглашали. В нашей институтской церкви служили молебны о выздоровлении директора, но он расхворался еще пуще и, наконец, умер. Служили панихиды, нас сводили прощаться с телом. Огромный раздувшийся труп директора в парадном мундире со звездой при орденах лежал в институтской церкви на высоком постаменте среди множества цветов. Каждый из 14 классов купил в складчину венок. Очень страшно было поднять глаза на то незнакомое, желтое, что было прежде лицом директора. Хор учениц пел невидимый на клиросе, голоса умоляли печально и нежно. «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас!» От всей этой торжественности и в особенности от страшно изменившегося лица директора маленькие плакали, а иные из старших учениц даже бились в истерике. Синявки, вытирая платками сухие глаза, говорили друг другу: «Ангел! Он был ангел! Смотрите, как его любили дети!» Все это было притворство и вранье. Никто его не любил, да и любить было не за что. Он был не ангел, а старый человек, равнодушный ко всем и ко всему. И людям, и миру, и жизни он, наверное, тоже давно поставил отметки и больше ими не интересовался, не ожидая ничего нового или интересного. После смерти директора преподавание математики в нашем классе повисло в воздухе. Все преподаватели не только у нас, но и в других учебных заведениях оказались уже занятыми. У всех был свой распорядок уроков. Лишних учебных часов ни у кого не было. Приехавший по назначению новый директор Миртов оказался не математиком, а физиком. На нашей шее положительно затягивалась петля. Ведь целых 2 месяца мы не учились математике, да и раньше мало что знали о ней. Наконец нам объявили, что приглашен новый учитель математики. Он преподает в химико-техническом училище, но согласился заниматься и с нами, выпускными, в такие-то дни и часы. Зовут его Серафим Григорьевич Горохов. Пошли разговоры, суды и пересуды, каков он будет, этот новый учитель. Говорили не очень доброжелательно. Почему-то новый учитель еще до первого с ним знакомства никаких надежд не внушал. «Серафим!» — с недоумением растягивала его имя одна из самых красивых пансионерок, Лёля Семилейская. «Ну что за имя? Херувим Иваныч, Архангел Трофимыч. Он, наверное, из поповского звания», — авторитетно утверждала Лена Цыплунова. «Попович, наверное, бывший семинарист, потлатый, ручище красный, хам хамом». и преподает у мальчишек